Понимание элемента пространства. Я часто слышу, как люди заявляют, что хотят быть более устойчивыми, более открытыми, более терпимыми, более свободными. Обычно они думают, что должны изменить что-то в своей жизни, чтобы одно завершить, а другое новое развить. Но все это — качество их собственной природы, качество, пребывающее во всеобъемлющей природе ума. Чтобы узнать эти качества, нужно узнать сущность элемента пространства и пребывать в ней, то есть в пустой светоносности естественного состояния. Об этом пространстве, о пустоте, говорится во многих учениях, но обычно никто не принимает во внимание пространство как таковое. Люди склонны обращать внимание на то, что находится в пространстве. В Дзогчене пространство считается самым важным элементом из всех, с которыми мы работаем. Пространство безгранично. Оно вне формы, цвета и облика, вне рождения и смерти. Оно — основа четырех внешних элементов — земли, воды, огня и воздуха. Оно — великий источник, из которого все существа и их окружение возникают, где все пребывает и где исчезает. Пространство — это великая мать. Хотя иногда последователи Бона называют небопоклонниками, это не совсем так. Однако верно, что в Боне признают священность пространства и считают, что небо — это внешний образ пространства Кунжи, всеобщей основы. Хотя все, что когда-либо существовало, существует или будет существовать, возникает из пространства, пространство ничем не запятнано. Оно никогда не оценивает и не проводит различий. Оно ни на что не реагирует и ни от чего не зависит. Оно остается чистым и светоносным. То же самое говорят и о природе ума. В ней возникает все, но она ни от чего не зависит. Все рождается и умирает, но природа ума не рождается и не умирает. Хотя внешнее пространство — это не природа ума, объединение с пространством в переживании может помочь нам узнать природу ума. Большинство людей чувствуют себя неуютно, если пространства слишком много. Если в доме слишком много пустого места, он кажется нежилым. Если комната слишком пуста, ее заставляют мебелью или ширмами, чем-нибудь таким, что разгораживает пространство, сокращает его. Человек может чувствовать себя одиноким, если места слишком много. Поэтому мы заполняем пространство вещами, с которыми мы связаны. Такими, как кровать, кухонный стол, диван, алтарь, картины на стенах, книги на полках, сувениры. То же самое относится и к нашей внутренней жизни. Если скажут, что у вас пустой ум, это будет оскорблением, если только вы не практик. Пустая жизнь одинока и печальна. Ощущение внутренней пустоты связано с депрессией. Если мы начинаем ощущать пустоту, то отправляемся в кино, или читаем книгу, или включаем телевизор, или звоним по телефону, или отправляемся по магазинам. Пустота, безмолвие, неподвижность для нас нежеланны, а если и желанны, то ненадолго. Даже уходя в отпуск, чтобы просто побездельничать, мы все же читаем, купаемся, играем в игры, устраиваем обеды и пьем вино. На самом деле мы собираемся ничего не делать, а если видим человека, который, уставившись в пространство, подолгу ничего не делает, то считаем его ненормальным. В буддизме одна из наиболее важных практик — медитация о пустоте. Часто людям это слово не нравится. Они предпочитают слышать слова «полнота» или «таковость». Но это одно и то же. Что же в буддизме на самом деле значит пустота? Мудрость. Мудрость — это постижение пустоты, шуньяты. Мудрость — это знание пустой сущности, а не качеств, которые возникают в этой пустой сущности. Постижение качеств называется методом. Это другая половина пути. Развитие и постижение качеств, например, сострадание или щедрости, это средство, а постижение пустого пространства, в котором возникают качества, это мудрость. Если вы практиковали дхарму достаточно долго, то много слышали о пустоте. Наверное, о ней говорил каждый учитель, у которого вы получали учение. О ней было написано в каждой книге по дхарме, которую вы прочитали. Но изменило ли это вас? Возможно, вы способны объяснять, что такое взаимозависимость всех явлений или отсутствие независимого бытия. Но если это остается только теорией, то, вероятно, не слишком влияет на вашу жизнь. Даже если изучение дхармы и философии – главное дело вашей жизни, но вам кажется, что пустая сущность – это нечто далекое, чего нельзя ощутить и почти невозможно понять, то у вас не будет ее прямого переживания. И это печально, потому что светоносная пустота – это ваша собственная природа. Трудность в том, что она не где-то вдали, а наоборот, настолько близка, что ее не замечают в поисках чего-то далекого. Постигая природу ума, мы обнаруживаем, что пребываем в нераздельности рикпа и пустоты. Поняв это, мы понимаем и сущность пространства. Если мы пребываем в природе ума, сливаемся с пространством, а не отождествляем себя с тем, что в этом пространстве возникает, то результат сказывается в жизни. Нет ничего, что нужно было бы отстаивать. Нет «я», которое нуждалось бы в защите, потому что наша собственная природа просторна и может вместить в себя все. Пустоту не нужно защищать. Пространству невозможно повредить. С ним ничего нельзя сделать. Наши взгляды и представления могут пострадать от какого-то вмешательства, но пространство, в которых они существуют, неразрушимо. Оно не старится, не улучшается и не ухудшается, не рождается и не умирает. Благодаря пониманию этого появляется уверенность и бесстрашие. Хотя восприятие осуществляется непрерывно, мы остаемся связанными с неизменным пространством, в котором оно возникает. Нам не нужно пытаться его присвоить или заявлять на него права. Оно уже здесь, без наших надежд и опасений. Если понять природу ума, то будет постигнуто и самосовершенство всех явлений, и изначальная чистота. Практик Дзогчен прежде всего старается понять это пространство природы ума. Затем ему нужно узнать его с помощью медитации и указывающих наставлений, а потом развивать связь с ним. В итоге практик объединяется с пространством, и именно это называется пребыванием в природе ума. Дело не в том, будто практик становится кем-то другим. Мы говорим о развитии, чтобы указать на путь, на то, что нужно двигаться, чтобы куда-то прийти. Но на самом деле идти некуда и развивать нечего. Важно пробудить то, что уже есть, узнать его. Когда пространство природы ума постигнуто, поток все же продолжается. Это светоносность, движение, ощущение, воодушевление. Переживание становится богаче, чем оно было, а не беднее. Качества возникают непрестанно. Могут возникать сострадание или печаль, гнев или любовь, но практик не теряет связи с пространством, из которого они возникают. Пространство — это основа всего. Исходная реальность. Обычно мы считаем оплотом устойчивости Землю, и это действительно так до тех пор, пока мы полагаем себя отдельными от всего другого. В состоянии двойственности земля — это опора, а пространство — отсутствие опоры. Но в Дзогчене опора — пространство. Практик, который слился с пространством, более устойчив, чем земля, потому что он — пространство, в котором пребывает земля. Он более безмятежен, чем вода, потому что в пространстве нет препятствий. Он более гибок, чем воздух, потому что куда бы ни направился воздух, там уже есть пространство. Он более созидателен, чем огонь, потому что пространство порождает огонь. Пространство — это то, что мы есть на самом деле.